Книга пророка Амоса. Глава 6. Горе беспечным на Сионе и надеющимся на гору Самарийскую, именитым первенствующего народа, к которым приходит дом Израиля. Пройдите в Каалне и посмотрите, оттуда перейдите в Емав Великий и спуститесь в Геф Филистимский. Не лучше ли они сих царств? Не обширнее ли пределы их пределов ваших? Вы, которые день бедствия считаете далеким и приближаете торжество насилия, вы, которые лежите на ложах из слоновой кости и нежитесь на постелях ваших, едите лучших овнов из стада и тельцов стучного пастбища, поете под звуки гуслей, думая, что владеете музыкальным орудием, как Давид, пьете из чаш вино, мажетесь наилучшими мастями и не болезнуете о бедствии Иосифа. Зато ныне пойдут они в плен во главе пленных, и кончится ликование изнеженных. Клянется Господь Бог самим собою, и так говорит Господь Бог Саваоф: «Гнушаюсь высокомерием Иакова и ненавижу чертоги его, и предам город и все, что наполняет его. И будет, если в каком доме останется 10 человек, то умрут и они, и возьмет их родственник их или сожигатель, чтобы вынести кости их из дома, и скажет находящемуся при доме: «Есть ли еще у тебя кто?» Тот ответит: «Нет никого». И скажет сей: «Молчи, ибо нельзя упоминать имени Господня». Ибо вот Господь даст повеление и поразит большие дома расселинами, а малые дома трещинами. Бегают ли кони по скале? Можно ли распахивать ее валами? Вы между тем суд превращаете в яд и плод правды в горечь. Вы, которые восхищаетесь ничтожными вещами и говорите: «Не своею ли силою мы приобрели себе могущество?» Вот я, говорит Господь Бог Саваоф, воздвигну народ против вас, дом Израилев, и будут теснить вас от входа в Емав до потока в пустыне.